Легче не будет, потому что они скажут, что я слабый. Но мне теперь все равно, понимаете? Я теперь могу все, что угодно принять, понимаете? Он склонился, заглядывая Оуэну в лицо, но Оуэн вряд ли способен был что-либо понимать. Он покачивался в кресле, подперев рукою склоненную голову. Гай не может сделать так, чтобы Оуэн понял, не может встряхнуть его, заставить осознать самое главное, но все это уже не важно. Я вытерплю все, что бы они ни сделали со мной. То же самое я завтра повторю в полиции. — А вы можете доказать? — спросил Оуэн. — Что доказать? Что тут доказывать, когда я убил человека? Бутылка выскользнула из пальцев Оуэна и упала на пол, но виски оставалось так мало, что вылилось всего несколько капель. — Вы архитектор, да? — осведомился Оуэн. — Я теперь вспомнил. Он неуклюже подобрал бутылку, но оставил ее стоять на полу. — Какая разница? — Я просто думаю. «Что вы думаете?» — нетерпеливо спросил Гай. «Просто вы, мне сдается, немножко тронутый, если хотите знать мое мнение. Я не говорю, что вы и в самом деле такой». И сквозь пьяный туман на лице Оуэна проступил элементарный страх, что Гай сейчас встанет и ударит его. Когда же Оуэн увидел, что Гай не двигается с места, он снова уселся поудобнее, еще глубже забравшись в кресло. Гай попытался нащупать какую-нибудь конкретную мысль, чтобы изложить Оуэну. Не хотелось терять слушателя, даже такого безучастного. «Послушайте, как вы относитесь к тем вашим знакомым, которые кого-то убили? Как вы с ними обходитесь? Проводите время так же, как и с любым другим?» Настойчивость Гая, казалось, заставила Оуэна призадуматься. Наконец он ответил, расслабленно моргая. «Ну что ж, живи и жить давай другим». Гнев снова завладел Гаем. На какой-то момент, словно раскаленные тиски, сжали и тело его, и мозг. Для того, что он чувствовал, не находилось слов. Или слов скопилось слишком много, чтобы начать. Лишь одно из них обрело форму и прорвалось сквозь стиснутые зубы. Кретин! Оуэн чуть дернулся в кресле, но безмятежность пересилила. Он, казалось, не мог решить, улыбнуться ему или нахмуриться. «Да мне-то какое дело?» — твердо произнес он. «Как какое? Ведь вы член общества». «Ну так пускай общество и печется», — отозвался Оуэн, лениво махнув рукой, глядя на бутылку, где виски оставалось на донышке. «Какое мне дело?» — повторил про себя Гай. «Это и вправду его позиция, или он просто пьян?» «Наверное, все-таки позиция. Зачем ему сейчас лгать?» Потом Гай вспомнил, что подобной позиции придерживался и сам, когда подозревал Бруно, еще до того, как Бруно развязал свою травлю. Неужели это позиция большинства? А если так, то что есть общество? Гай повернулся к Оуэну спиной. Он прекрасно знал, что такое общество, но... Пришло ему в голову, думая об обществе сейчас, в применении к нынешней своей ситуации, он имеет в виду закон и его неумолимые правила. А общество — это люди, как Оуэн, как он сам, как, скажем, Брилхард из Палм-Бич. Интересно, донес бы на него Брилхард? Нет. Гай не мог представить себе, чтобы Брилхард донес. Любой человек понадеялся бы на кого-нибудь другого, а тот другой еще на кого-нибудь, и в конечном итоге этого не сделал бы никто. А правила? А закон? Так ли уж они важны? Разве не закон связывал его с Мириам? Ведь убит человек, и значит, люди должны решать. И если людей от Оуэна до Брилхарта это не волнует в достаточной степени, чтобы выдать убийцу, то почему он сам должен волноваться? Что это взбрело ему в голову сегодня утром пойти и сдаться в полицию? Что это за мазохизм? Нет, сдаваться не надо. Что, собственно, остается теперь у него на совести? Кто из людей теперь донесет на него? «Разве какой-нибудь шпик?» — проговорил Гай. «Шпик, думаю, может донести». «Вот это верно», — согласился Оуэн. «Грязный, вонючий шпик!» Он громко с облегчением расхохотался. Нахмурившись, Гай глядел прямо перед собою. Он старался нащупать мысль, блеснувшую в отдалении. Закон и общество — разные вещи. Вот исходная точка. Общество — это люди. Он сам, Оуэн, Брилхард. И они не имеют права отнимать жизнь у другого члена общества. А закон имеет. И все же предполагается, что закон выражает волю общества. Но он не выражает. Или выражает, но только волю людей, когда они сообща, — прибавил Гай, сознавая, что, как всегда, возвращается опять, не достигнув цели, пытаясь прояснить до невозможности, усложняет вопрос. Промычал он. Он откинул голову на спинку кресла. Черные волосы разметались по лбу. Глаза почти совершенно закрылись. Нет, сообща, люди могут лишь линчевать убийцу. Но предполагается, что как раз от этого закон и должен гарантировать. «Никогда не одобрял суды Линча», — вставил Оуэн. «Нечестно это. Пятно на всем юге. Несправедливо». Я исхожу из того, что если общество не имеет права отнимать жизнь у человека, то и закон такого права не имеет тоже. То есть, если считать, что закон — собрание установлений, навязанных сверху, в которые никто не может вмешиваться, которых ни единое живое существо не смеет касаться. Но в конце-то концов закон имеет дело с людьми, с живыми существами, такими как вы или я. В частности, мой случай. Рассмотрим сейчас именно мой случай. Но тут логика. Знаете ли вы, Оуэн, одну простую вещь? Логика не всегда срабатывает, когда речь идет о людях. Она хороша, когда вы возводите здание, потому что ваш материал подчиняется ей. Но, последний довод развеялся прахом, выросла какая-то стена, и следующее слово об нее разбилось, просто потому что Гай не в силах был больше думать. Он говорил громко, отчетливо, зная при этом, что Оуэн не слышит, даже если и пытается слушать. И все же Оуэн 5 минут назад действительно с полным равнодушием отнесся к его вине. «А как присяжные, интересно?» — вымолвил Гай. «Какие присяжные?» Ну, суть ли присяжные 12 живых человеческих существ или же воплощение закона? Это интересный угол зрения. Полагаю, на каждый предмет можно взглянуть под интересным углом зрения. Он вылил остатки виски в стакан и выпил залпом, но не думаю, чтобы это интересовало вас, Оуэн. Что вообще интересует вас? Оуэн молчал и не двигался. Вас ничего не интересует, правда? Гаю на глаза попались огромные потрепанные коричневые туфли Оуэна, неуклюже поставленные пятками на ковер, носками внутрь. Их сморщенная, бесстыдная, массивная тупость показалась вдруг квинтэссенцией всей человеческой тупости. И старая ненависть к костной тупости тех, кто стоял на пути прогресса, на пути его, Гая, трудов, вспыхнула с новой силой, и, не успев осознать, что он делает и зачем, Гай злобно пнул по туфли по самой середке. Но Оуэн не пошевелился. «Работа», — подумал Гай. «Да, нужно вернуться к работе. Додумать можно потом как-нибудь, на досуге, а сейчас работать». Гай взглянул на часы. 10 минут первого. Спать здесь не хотелось. Интересно, есть ли ночной самолет? Как-нибудь можно же отсюда выбраться? Хотя бы поездом!» Он встряхнул Оуэна. «Оуэн! Оуэн! Проснитесь!» Оуэн что-то пробормотал. «Думаю, вам лучше выспаться дома!» Оуэн сел прямо и произнес совершенно отчетливо. «Сомневаюсь». Гай схватил свой пиджак, валявшийся на кровати. Огляделся, нет ли чего еще, но он не мог здесь ничего оставить, так как ничего не приносил. «Надо бы позвонить в аэропорт», — подумал он. «Где тут клозет?» Оуэн встал. «Мне что-то нехорошо». Гай никак не мог найти телефон. По ночному столику, однако, тянулся провод. Он заканчивался под кроватью. Телефон валялся на полу, трубка была снята, и Гай тотчас же понял, что это не случайно. Обе части были подтянуты к самой ножке кровати, а трубка зловеще развернута к креслу, где только что сидел Оуэн. Гай медленно подтащил телефон к себе. «Эй, есть тут где-нибудь клозет?» Оуэн распахнул дверцу стенного шкафа. «Там, внизу, в холле». Голос Гая дрожал. Он подержал трубку перед собою, потом приложил к уху и услыхал осмысленную тишину подключенной линии. «Алло», — сказал Гай. «Здравствуйте, мистер Хейнс». Голос был глубокий, вежливый, чуть рисковатый. Рука Гая конвульсивно стиснула трубку, словно часть раздавить ее, но потом он молча признал свое поражение. Словно крепость пала. Великолепное здание в его мозгу развалилось на куски, развеялось прахом без единого звука. «Не было времени установить диктофон, но я почти все слышал из коридора. Мне можно зайти?» «Джерард, должно быть, заслал своих шпионов в Нью-Йоркский аэропорт», — подумал Гай, «а сам вылетел следом чартерным рейсом. Все возможно, и вот результат. А он еще имел глупость снять номер под собственным именем». «Заходите», — отозвался Гай. Он повесил трубку, глядя на дверь. Сердце билось, как никогда, так тяжело и быстро, что Гай подумал, несомненно, близится смерть. «Бежать», — пронеслось в голове. «Прыгнуть на него, отшвырнуть, едва откроется дверь. Это твой последний шанс». Но Гай не сдвинулся с места. Он смутно слышал, как в углу за его спиною Оуэна стошнило в раковину, потом кто-то поскребся в дверь, и Гай пошел открывать, думая, надо же, чтобы в конце концов все случилось именно так, чтобы его застали врасплох с посторонним, едва ли не первым встречным, который ничего не понял, которого рвет в углу комнаты в раковину, и мысли не собраны. Хуже того, наполовину выболтаны, нескладно и в суматохе. Гай открыл дверь. «Здравствуйте», — сказал Джерард, и зашел, как всегда, не снимая шляпы и размахивая руками. «Кто это?» — спросил Оуэн. «Друг мистера Хейнса», — промолвил Джерард непринужденно и все с тем же серьезным выражением на круглом лице вдруг подмигнул Гаю. «Думаю, вам хочется улететь в Нью-Йорк сегодня же ночью». Гай всматривался в знакомое лицо Джерарда. Крупная родинка на щеке, яркие живые глаза. Джерард подмигнул ему. Подмигнул, несомненно. А ведь Джерард тоже закон. И Джерард на его стороне более, чем кто бы то ни было, ибо Джерард знал Бруно. Гай теперь это понял. Собственно, он понимал всегда, только не отдавал себе отчета, и понял также, что должен был столкнуться с Джерардом лицом к лицу. Так было задумано с самого начала. Это было неизбежно и предрешено, как вращение Земли, и никакой софистикой нельзя было освободиться от этого. «Так как?» — спросил Джерард. Гай попробовал заговорить и произнес совсем не то, что намеревался. «Возьмите меня». Перевод с английского Миролюбовой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», ноябрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.